Глава 10. «Я врач местный», — ответил Тимур бесстрастно, как на приеме в участковой больнице. «С чем пришли? Болеете?» Рымжанов почти не изменился. Только в его длинной прическе появилась одна седая прядь, и голос стал чуть жестче. И одежда на нем была совсем не такая, какой он предпочитал раньше. Не было ни кожаной жилетки, ни берцев с армированным металлом носками. На Тимуре висел балахон из грубой ткани, который почти скрывал его спортивную фигуру. Еще Вадим заметил, что взгляд у его друга стал совсем другим, словно в глазах поселилась бездна. Да вот, завалили кровососиху, а она с детем. Вадим не дал его прибить, зря, конечно, но и не носиться же с ним. Он же жрать хочет, сиську просит, а как вымахает потом, куда его? Я вот подумал, что тебе. Тимур молча взял из рук Вадима запеленутого ребенка и пошел внутрь дома. На пороге бросил через плечо. Не топчитесь тут, заходите, сегодня тут ночевать будете. Так нам идти надо дальше, встревожился Шип. «Нельзя дальше сегодня. Опасно!» — отрезал Рымжанов. «У меня переночуете. Места всем хватит». «Вот как!» — печально произнес Шип. «Ну тогда, конечно. А шиншилла твоя наши ботинки не пометит?» «А ты не дразни ее!» — ответил доктор. «Для опытов может пригодиться». Константа связи. У себя в каюте Малахов полностью закрыл наружный обзор. За несколько дней несущиеся мимо звезды в своем круговом танце стали у него вызывать слабое головокружение. Но на рабочем месте в лаборатории по ту сторону станции такого сделать было нельзя. Шторы были не предусмотрены. Поэтому Андрей просто старался не отрываться от монитора без особой надобности. Данные с лидара накапливались и систематизировались. Все остальные сенсоры и в рентгеновском, и в инфракрасном диапазонах не давали ничего необычного. Никаких данных, отличных от тех, что получали при исследовании близкого космоса с Земли, не наблюдалось. Поэтому сегодня, проверив, что все системы работают штатно, Малахов решил сократить свой рабочий день и проведать в медотсеке своего товарища. Катя сообщила, что Борис уже почти в порядке, заживление идет быстро, и он просто тоскует от одиночества и бездействия. В лаборатории с утра Андрей пошел по кругу, не стал срезать через диаметральный тоннель. Уж слишком ему был неприятен этот переход со скачками притяжения. На обратную дорогу он решил все-таки сократить. Не столько от того, чтобы выиграть время, а просто чтобы попытаться перебороть свою фобию. Путь до середины переходного тоннеля с плавным понижением притяжения прошел без происшествий. По привычке Андрей бросил взгляд на сердце станции, пирамидку, и двинулся дальше. И тут опять у Малахова появилось странное ощущение. Если раньше он слышал шаги за спиной, то теперь это были не шаги. Словно где-то совсем рядом над ухом тяжело дышала собака. Андрей решил не обращать внимания, никакая собака не могла лезть по скобам радиальных переходов, но постарался как можно скорее добраться до главного тоннеля станции. «Ну что, несчастный, живот не отлежал?» Так Малахов поприветствовал пилота. Борис лежал уже не под реанимационным колпаком, а на обычной медицинской койке. Плотную повязку на торсе Бориса Катя поменяла на пластырь, который закрывал заживающие раны. «Отлежишь тут с нашим врачом», — кивнул в сторону Кати Степанов. «Она включила антипролежную систему, трясет, как на вибростенде. Она хочет, чтобы я себе все зубы повыбивал». «Вот не надо такое говорить», — возмутилась Катя, которая что-то колдовала с анализами в углу отсека. «Ты не представляешь, какая это гадость в пролежне. А зубы мы тебе новые вставим, железные». «Так взяли бы, отправили меня туда, где нет гравитации, делов-то». «Там нет медотсека, хотя в новой модификации станции надо предусмотреть. Никто не думал, что нам придется столкнуться с таким случаем. Катя вздохнула. Рваные раны на спине. Ой, подумаешь, пустяки, бравируя, сказал Борис. Моего деда как-то медведь порвал в тайге. Вот то раны были. Раны не страшны сами по себе. У нас регенерационных препаратов полно. Вопрос в том, что тебя сильно ударили. Ну да, это, конечно, спасибо тебе, Катюша. Быстро меня на ноги поставила, улыбнулся Борис. А можно хотя бы сесть? А то в такой позе принимать посетителей мне неловко. Пожалуй, уже можно попробовать, ответила Катя. Но будет больно. Давай я помогу. А я что, не могу помочь? Мешался Малахов. Без тебя никак, сказала девушка. Ты под левую, я под правую руку. А ты, Боря, старайся нам не помогать, а то будешь напрягаться, это тебе не надо. Усадить коллегу оказалось не так сложно, но все-таки в один момент Борис чуть крякнул от боли. Ну что, рассказывай, что же случилось, когда ты на смену мне пришел. Малахов сел напротив пилота на круглый вращающийся стульчик. Я вообще-то уже целый отчет командиру написал, вернее, надиктовал. Борису явно не хотелось вспоминать. Спроси у него. Да нет, Боря, ты не понял. Мне не отчет нужен. Просто вдруг и я что-то такое слышал. Ведь это моя вахта была. У меня в тот день тоже странные ощущения были. Но мое ощущение, пилот показал рукой за спину, сильно странным не назовешь. Вполне себе естественная боль. Хорошо, вот ты шел по коридору. Да, шел все нормально, но тут за спиной такое. Топ-топ-топ. Наверное, так в лесу медведь-шатун за жертвой ходит. И шаги такие, мягкие. Шаги, и как только ты остановился, они исчезали. Так ты читал мой отчет? Борис удивленно глянул на Малахова. Чего же тогда спрашиваешь? Нет, мне тоже показалось, будто кто-то идет за мной. Но никого вокруг не было. Ну да. Я еще как раз про деда вспомнил. Он рассказывал, что за ним косолапый шел. Шаги хрустят, а самого не видно. А потом рев и удар по спине. Хорошо дед мой крепкий был и в кожухе. Он же на шатуна шел. Шатун тогда пятерых человек уже задрал. Свирепый был страх. Борис разволновался. А на пороге мостика меня и догнало это. Или что там было? Недобрые у нас дела на станции делаются. Ой, недобрые. Так знаешь, мы и в местах недобрых. Но сейчас есть способ хоть заранее узнать, что тварь на станции. Вот как раз, когда эти зомбаки сюда перлись в медпункт, удалось хоть немного разобраться в этом явлении. Ничего себе явление, вмешалась Катя. Явился черт во сне. Лучше бы только во сне. Катя, а почему они пошли именно к тебе? Не понравилось, что Боря отделался легким испугом? «Ничего себе испуг!» — возмутился Борис. «Теперь рубашку на пляже не снимешь, чтобы девушек не распугать». «Девушек ты этим только привлечешь», — улыбнулась Катя. Но не думая, что зомби Боря интересовались. Он тогда в медикаментозном сне был, достаточно глубоком. «Ох, ладно, не будем себе голову ломать. Но прошу тебя, Катя, запирайся всегда». И без оружия не выходи. Андрей сразу заметил, что у входа в отсек стоит помповое ружье. Я на мостик, надо с Кэпом обсудить, как дальше жить. Нет, Андрей, никуда ты сейчас не пойдешь. Я должна тебе анализы сделать и проверить твое состояние, остановила его Катя. О, а я пока пойду погуляю, вдруг обрадовался Борис, чтобы вам не мешать. Ты нам не мешаешь. — возразил Андрей и, уже обращаясь к Кате, спросил. — Кровь брать или как? Я бы, конечно, положила тебя на пару дней, уж больно были твои показатели неважные. Ну ладно, давай давление померю, и пока все. Андрей терпеливо закатал рукав и протянул руку Кате. Та обернула плечо манжетой тонометра и стала смотреть на показания прибора, пока тот гонял воздух, сжимая и разжимая руку Малахова. «Ладно, свободен», — почему-то без особого удовлетворения сказала Катя. В коридоре Андрей опять услышал все то же тяжелое дыхание. С учетом рассказа пилота, где-то в груди Малахова пробудилось очень нехорошее предчувствие. Придерживая ружье, чтобы не хлопало по спине, Андрей рванул к мостику. Он бежал и ждал удара по спине. Но все обошлось, и он, чуть не споткнувшись о Коммингс, пулей влетел на мостик. «Что за спешка?» Настороженно встретил его Протасовицкий. «Тревожно там снаружи», — ответил Малахов. «Неприятно». Андрей не успел окончить фразу, как завизжала тревога. «Что-то часто», — буркнул командир. «Это твой температурный датчик сработал». «Сейчас». Малахов занял рабочее место и немедленно доложил. «Понижение температуры на 10 градусов в районе лаборатории». 10, говоришь?» «Да, это много. В прошлый раз 5 было. Камеры включите». «Твою мать!» — только и вымолвил Протасовицкий. «Это что же за мерзость?» «Так», — совершенно спокойно протянул Малахов. «Зомби, куда же без них? Псевдоплоть, две штуки крупные, ну и излом». «А, я, еще разговаривая с Борей, предположил, что это был излом. Откуда ты их знаешь?» «Оттуда, оттуда. Не зря же я зону прошел в детстве. Потом уже по книжкам изучал, да по рассказам отца. Одно непонятно, они вот так толпой не шастают. Они же в реальной жизни бы порвали друг друга на тряпки». Малахов, увидев на мониторе твари, словно обрел силу. Он почувствовал себя как будто дома, в том далеком детском мире, который казался таким простым и веселым. «И что теперь?» Командир, наоборот, спокойным не выглядел. «Скорее злым. Они же нам станцию разнесут». «Константин Петрович, я думаю, что у них небольшое время существования. Вы же помните, как с первой атакой зомби было?» «Но температура же как скакнула», — возразил Протасовицкий. «Я так понимаю, энергии на них больше пошло, и они будут стабильнее». «Но их и больше?» «Вот этот факт никак не может вселить в меня оптимизм». Командир включил общую связь. «Внимание! До особого приказа никому отсеки не покидать. Двери задраить, оружие держать наготове. Я думаю, надо подождать немного. Тогда зомби продержались 10 минут, не больше. 15. Эти твари столько идти до нас будут. Эх, не зря у меня предчувствие было». «Какое?» — не понял командир. «Чувство, будто кто-то за мной топает. Не человек, хекает так. Дышит, как собака. Ты же сам предположил, что без скачка температуры ни одна тварь не появится. Не знаю, а оно все равно ходило следом. Кстати, и Борис чувствовал, что за ним что-то ходило перед тем, как шарахнуло». «Что ходило?» «Казалось, командир сейчас взорвется». «Что ходило? Ты в своем уме? По станции за тобой что-то ходит, а тебе, как опытному первопроходству зоны, все равно. Я из зоны, я крутой». «Да не крутой я», — взвился Андрей. «Я от страха еле в дверь вписался. Поймите, Константин Петрович, не могу же я по каждому своему предчувствию тревогу поднимать. Вы и так же видели, что мои анализы ни к черту. И что, из-за меня возвращаться? Самое последнее, что мы сейчас можем сделать, это вернуться», — грустно признался Протасовицкий. «Нам надо сначала разобраться. Считай, это приказ из ЦУПа». «Товарищ командир», — раздался голос Степанова из медотсека. «Тут мимо нас некоторое количество всякой твари прошествовало. Направилось к вам. Я могу выйти им в тыл, вдарить из помповухи? Сиди там, штопанный. Спину залечи, потом вдаришь из главного калибра». Было непонятно. Командир то ли шутил, то ли злился. Разговор прервал протяжный тревожный звук, словно кто-то огромным стальным крюком царапал по переборке станции. К звукам прибавилось еще нечто более неприятное. Обшивка командного пункта со стороны коридора прогнулась, точно в том месте, откуда исходил жуткий звук. «Уже штурмуют? Ты же говорил, что они 15 минут идти будут», — только и смог сказать командир. «Камеру!» К Камера, закрепленная на входе входа в кокпит, показала масштабы наступления. Все твари, материализовавшиеся возле лаборатории, пришли сюда к командному пункту. И как только картинка появилась на мониторе, излом, махнув по большой дуге своей большой рукой, снес ею и лишил экипаж возможности видеть происходящее. «Они сейчас спорят наш отсек, как банку со шпротами», — совершенно спокойным голосом сказал командир. «Какими шпротами?» — не понял Андрей. «Ты этого не можешь помнить, так что не напрягайся. Были такие рыбные консервы, редкие, в итоге пропали». «Почему пропали?» — не отставал Малахов. «Оно тебе именно сейчас надо? У тебя истерика?» — фыркнул Протасовицкий. «Пропали, так как не соответствовали политической ситуации момента, а потом про них забыли. Там в банке были рыбы, их ели, консервным ножиком бжик и открыли. И съели. У тебя нет аллюзий с нынешней ситуацией?» Сарказм командира был неуместным, с учетом непрекращающихся атак на командный пункт. Обшивка уже вся вздулась от попыток вскрыть переборку. «Где твой распад? 15 минут прошло», — жестко спросил Протасовицкий. «Так, оружие в руки, я пойду наружу, ты прикрывай». «Командир, вы последний, кто должен идти на эту бойню. Последним на станции останется тот, кто сможет вернуть ее назад. Что бы там дома нас не ожидало. Я не смогу. Так что приказываю, прикрывай мне спину». И тут Малахов увидел, что командир изменился. До сих пор он был просто начальник, хоть и космический волк, у которого за спиной сотни дней в космосе. Сейчас подполковник стал псом войны, непреклонным, жестким. Ружье в его руках лежало так, словно он с ним никогда и не расставался. «На, возьми тут коды доступа». Протасовицкий кинул Андрею записную книжку. «И позаботься, чтобы отсюда поскорее выпрыгнуть обратно к земле». Командир разблокировал дверь и уже занес ногу, чтобы ударом распахнуть ее. Но внезапно прямо за дверью раздался заливистый лай. Лай перешел в протяжный вой, угрожающий вой вожака стаи. «Константин Петрович, стойте!» — крикнул Андрей. «Стойте!» Командир был непреклонен. Он все-таки распахнул дверь, но сделать шаг не успел. Громадное лохматое чудовище в прыжке, оттолкнув Протасовицкого так, что он упал на спину, прыгнул на Малахова, завалило его и, упершись лапами в грудь, стало яростно вылизывать Андрею лицо. «Не стреляйте!» — отплевываясь только и смог прокричать Андрей. «Бруно!»